Может, кто-то думает, что общаться с магическим животным просто, могу с уверенностью заявить обратное. Одно дело отдать приказ, другое получить информацию. Мне пришлось потратить час, пока я не попал на поляну. Точнее, пока меня туда не привел Бархус. Если я правильно понял из мыслеобразов кота, то все произошло здесь. Бархузы повадились навещать лес возле имения Алимандора. Хотя я запретил им здесь появляться, без меня. Не зря я опасался. Видимо, кто-то заметил котов здесь и подловил. Более точной информации получить не удалось. Мыслеобраз, что второй Бархуз в беде, был отчетливым, но где он и что произошло, непонятно. Разобрать в лесу следы мне не по силам. Самым верным решением будет задействовать эльфов. У меня в подчинении их трое. Эммануэль и двое из наемников, плененных на дороге, после схватки с кворками. Приказываю всем срочно явиться сюда, для преследования объектов в лесу. Как только сообщают о готовности, открываю всем порталы. Несколько минут на постановку задачи, эльфы растворяются в лесу. Сбор на поляне, как только будет информация. Эльфы вернулись через 15 минут, практически одновременно. Первым отчитался один из эльфов. В сторону столицы ничего интересного нет. Вокруг поляны ошивались 4 орка. Похоже, что кто-то пытался затереть их следы. Со стороны имения следов нет. Опять-таки вокруг поляны размещались орки. Только есть следы эльфов. В сторону от имения, похоже, что размещали ловушки. Предположительно, отряд из 4 орков и 2 эльфов хотели поймать бархузов. Их план удался наполовину. С моей стороны следы их стоянки. 5 орков и 2 эльфа. Следы заметали, для людских глаз. Похоже, что это делали эльфы. Причем делали в торопях. Там же остатки ловушки, обрывки сетей. Следы уходят в сторону гномьего хребта. Один орк бежит с ношей, остальные налегке. Эльфы, разведчики и прикрытие. Темп передвижения высокий. Захват произошел 3 дня обратно, отчиталась Эммануэль. Предположительное расстояние, на которое они могли удалиться. От 300 до 900 километров. Орки очень выносливы, если бегут на эликсирах без перерывов, то могут быть у границы земель эльфов или орков. Ночью могут выходить на пустую дорогу, значительно увеличивая темп. Груз у них небольшой, 20-30 килограммов для орков немного, могут часто меняться. Я могу порталом перемещать вас в любую точку. Слушаю ваши предложения по организации погони. Я решил предоставить принятие такого решения профессионалам. По сравнению со мной, эльфы в лесу чувствуют себя, как дома. К тому же у них есть опыт в таких делах. Совещались несколько минут, рисуя на земле схемы. Сложно было точно определить скорость движения. Следы отряда легко можно найти в лесу, на дороге шансов почти нет. Приходилось прогнозировать, на каких участках они двигались днем, на каких ночью. В итоге было решено, что один эльф пойдет по их следу отсюда, чтобы не потерять направление. Второго эльфа я отправляю порталом на 400 километров по тракту вперед. Эммануэль телепортируется дальше всех, на 700 километров. Постоянная связь, в случае необходимости переброшу погоню дальше. Сам полечу в указанном направлении километров на 500. Вдруг отряд изменит направление движения. 2 портала, один эльф скрывается в лесу, я стартую на самолете. Погоня началась. Чтобы не дергали меня каждый раз с просьбой перекинуть порталом вперед, я добавляю им портальное заклинание в болталки. Расстояние небольшое, всего до 10 километров, но это должно прилично ускорить их передвижение. Сообщаю им в пути о доработке, быстро инструктируя, как пользоваться. Последнему, идущему по следу, здорово пригодилось. Короткими скачками он значительно ускорился, не теряя след. Передовой отряд никак не мог напасть на след. Или высадка в неудачном месте, или похитители свернули. Радовало одно, направление не менялось. Несмотря на то, что погоня велась ночью, продвигались вперед мы очень быстро. К восходу солнца, благодаря мини-порталу, Последний следопыт продвинулся примерно на 400 километров вперед. Стала понятна неудача передовиков. Отряд сворачивал немного левее от тракта, по направлению к темному лесу. Зато теперь удалось более точно определить скорость их передвижения. Перебрасываю передовиков на новые точки. Сам лечу в указанном направлении, пытаясь почувствовать похитителей. В том, что Бархуз жив, я не сомневался. Осталось только найти его. Есть, Эммануэль через час наткнулась на свежий след. Отряд прошел в ее точке не более 3 часов обратно. Закидываю порталом всех к эльфийке. Сам лечу в указанную точку. Мне потребуется минут 20. Добавляю моим эльфам в болталки заклинание невидимости. С моим пологом они смогут вплотную подобраться к похитителям. Ко времени моего прилета, моя группа двигалась поблизости от орков. Никто эльфов не видел. Мяв находился в люминитовой сетке, за спиной у одного из орков. Особой осторожности отряд не проявлял, ведь места здесь были глухие. До темного леса им оставалось примерно 100 километров. Я с высоты видел фигуры бегущих орков. Эльфы были рядом, судя по аурам, но глазами заметить их в лесу трудно. Впереди по пути следования располагалась большая поляна. Скорее всего, они пересекут ее напрямик. Там-то я с ними и поздороваюсь. Остановившись прямо на пути движения отряда, я пока не снимал невидимости. Когда до меня оставалось 20 метров, я снял полог. Меня заметили не сразу. Лишь в 10 метрах от меня, командир отдал короткий приказ. Орки тут же схватились за мечи. Эльфы по бокам поступили аналогично. Натягивать на лук тетиву времени не было. К тому же слишком маленькое расстояние. Вы захватили моего Бархуза. Отдайте его, расскажите, кто вас послал, останетесь в живых. Коротко выдвинул я свои требования. Мои эльфы располагались рядом, не снимая невидимости. Вести долгие беседы с похитителями я не планировал. Поэтому, на рывок орка ко мне отреагировал быстро, погрузив его в стазис. Понимая, что разговора не получится, я кидаю стазис на остальных. Только один из эльфов успел активировать амулет. Ничего не произошло, это уже к лучшему. Не теряя времени, снимаю со спины застывшего орка люминитовую сеть с мявом. Кот спит, скорее всего, напичканный каким-то снотворным. Я принимаюсь резать нити, чтобы освободить друга. Только я покончил с этим, как рядом со мною открылся портал. Пришлось развернуться, чтобы разглядеть, кто к нам пожаловал. Ба, ну как же, старые знакомые. Значит, не зря они наводили справки о Бархузах. Лашуланер с боевым отрядом эльфов, собственной персоной. Быстро сориентировавшись, на меня направляют несколько арбалетов, 2 лука и целый веер мечей. Не думал, что это ваших рук дело, первым заговорил я. Серый, удивился начальник охраны дворца. Почему ты угрожаешь моим бойцам? Потому, что они украли моего друга. Друга? Да, друга. Бархуз мой друг. Я пришел, чтобы вернуть его обратно. У меня приказ королевы, я сожалею, но это невозможно. Бархуз будет доставлен во дворец, решительно заявил Шуланер. Знаешь, я даже не хочу с тобой спорить. Поэтому во дворец вы отправитесь прямо сейчас. Мне все было понятно. Чтобы не тратить попусту время, я силовым захватом заталкиваю отряд эльфов в портал. Открыть портал во дворец эльфов не проблема. Ведь я давно знал его месторасположение, посылая болталки партнерам. Отследить места их обитания было вполне несложно. Место службы Шуланера я приблизительно знал. Вот в то место весь отряд и был заброшен. Напоследок я приложил их заклинанием сна. Через часик проснуться. Дальше дело техники. Мяво закидываю порталом в свой дом. Инструкция повару следить за ним, обеспечив воду и питание. Думаю, через время он сам проснется. Отправляю мысленный приказ Муру. Из дома не выходить. Он понял. Теперь дошла очередь до похитителей. Отпускать их просто так я не собирался. Пусть послужат мне, раз попались. Через пару минут на всех стоит подчинение. Даю базовый блок с запретами, затем снимаю стазис. Почему не воспользовались порталом? Боялись, что портал даст сбой. К тому же бархузы сами пользуются порталами, неизвестной природы. Слишком большой риск, что зверь исчезнет. Понятно, почему эльфы так действовали. Осталось только выяснить, зачем им понадобились бархузы. Ведь эльфы очень настойчиво их разыскивали. Для чего эльфам так нужны бархузы? У нас в лесу живут несколько бархузов. Чтобы популяция не выродилась, нужна свежая кровь. Бархузу ничего не угрожало. Ваши бархузы не уходят из леса. На них ошейники. Мы не отпускаем их за пределы леса. Ну да с ошейником бархуз не может перемещаться. Эльфы устроили в своем лесу своеобразный зоопарк для редких животных. Мотивы стали ясны, пожалуй, при таком раскладе я даже не буду им мстить. Моих бархузов в том лесу случайно засек отряд орков. Зная об интересе к животным эльфов, они предложили за большие деньги помощь в поимке зверей. Дальше все было мне известно. Торопились они, чтобы не нарваться на конкурентов, ведь бархуз слишком ценная добыча. О том, что бархузы мои, никто даже не догадывался. Ситуация полностью прояснилась. Инцидент можно считать исчерпанным. Осталась раздача болталок. Затем эльфы отправятся во свояси, пока не потребуются мне. Орки будут отныне заниматься вместе с остальными собратьями у меня на службе. Немного переживаний, зато все обошлось. Даже с неплохим пополнением для меня. Постоянно шел вызов от Эльмирины. Понятно, девушка переживает за Мява. Нужно ее успокоить. «Серый, ты где?» – раздался в отдалении женский голос. «На тихой уютной полянке, все обошлось, можешь не волноваться», – успокоил я девушку. Связь тут же прервалась. Я удивленно уставился на болталку. «Чего это с ней?» Ответ пришел через 3 секунды. Из портала недалеко от меня появилась Эльмирина. Ее держал перед собой человек. Человек по внешнему виду, на самом деле это была тварь, нанятая рульвами. Я видел ее ауру. Даже вспомнил, где я чувствовал ее раньше. Когда проводил Эльмирину домой в толпе, тварь раскрыла ауру на мгновение, чтобы проверить мою реакцию. Сейчас прятать ауру нужды не было. У нее в руках была моя девушка. Эльмирина находилась в стазисе. Похоже, ее захватили сразу по возвращению. С прекрасного платья все так же скатывались блестки, а по щекам девушки катились слезы. «Милая, ты не виновата», — успел подумать я, взвинчивая восприятие. Глава 14. Демон. Порталы на поляне открывались один за другим. Все порталы неизвестной мне природы. Из порталов вываливались новые и новые твари. Над поляной появилось сразу 4 вульва. Мне не хотелось думать, сколькими тварями эти дымчатые существа смогут управлять. Одни воспоминания о ледяных кворках наводили мурашки на кожу. Понимаю, что битва будет нешуточная. Количество тварей не поддается подсчету. Уже вижу в дальних порталах ледяных кворков, бегущих в нашу сторону. Из-за ускоренного восприятия они движутся медленно для меня, но не для остальных. Быстро кидаю защитное заклинание на орков с эльфами. На их мечи накладываю заклинания, от которых лезвия начинают светиться. По моим предположениям, мои плетения врагам не понравятся. Прошло буквально 2 секунды, но я уже понимаю, что без подмоги нам не справиться, задавит количеством. По-моему, это излюбленная тактика тварей. Открываю портал на базу коркам, с призывом о помощи. Ко мне в полном вооружении. Такой же призыв Фалкану. Только он портал откроет сам, скидываю координаты. Хотя все происходит в ускорении, 3 секунды потрачены. Внутри меня зашевелился демон. Его мысли пока сильно не путаются с моими, но это ненадолго. Успеваю отправить главный призыв Регрире. Она станет очень неприятным сюрпризом для тварей. Регрира, нужна помощь, нападение тварей с Рувалтиса. Их очень много. Пока до меня никто не добрался, формирую в руке меч. Вместо костюма на мне появляется броня и крылья за спиной. Раскрываю свою ауру полностью. У Эльмирины, невзирая на слезы, глаза от удивления становятся просто огромными. Девушка никогда не видела меня в таком обличии. Удивляется не только она, но и тварь за ее спиной. Словно трансформер, из оболочки, имитирующей человека, формируется огромное, уродливое существо. Метра три в холке, усеянная зубами и жвалами морда. Хитиновые пластины по всему телу, лапы с когтями по 50 сантиметров. По строению тела напоминает помесь бульдога и обезьяны. Словно шутка создателя, за спиной у твари два маленьких круглых крылышка. Крылья не больше метра в длину, твари поднять точно не смогут. Подумав, что такие крылья, шутка создателя, я замер. Замер на долю секунды, но в ускорении, это долго. Мне хватило, чтобы увидеть на нем печать создателя, повергшую меня в шок. Затем происходит событие, навсегда изменившее мою жизнь. Лапа этой огромной твари делает неуклюжие движения. В подоле платья Эльмирины появляется темное пятнышко, которое стремительно движется вверх. Даже в ускорении движение очень быстрое, я его с трудом замечаю. Тело девушки медленно падает на бок, немного смещая половинки. Ее тело коготь твари разрезал на две половины. Почти ровно, только на лице порез сместился в сторону левого глаза. Половинки пока удерживает стазис, но скоро он исчезнет, вместе с угасающей жизнью. Из моего горла раздается безумный крик, но кричу не я, это крик демона внутри меня. Моя левая рука с хрустом в костях сжимается в кулак. Острые когти впиваются в ладонь, но я не чувствую боли. Черные капли крови падают на землю, но теперь это все не имеет значения. Твари должны умереть. Мои глаза охватывают поляну, словно стараясь засечь всех тварей. Холодная расчетливость вместе с отрешенностью накрывает меня. У меня только одна цель – уничтожить всех этих тварей. Взмах крыльев, и мое тело летит навстречу монстру. Он должен умереть первым. Только монстр тоже не дремлет. Взмах его уродливых крыльев поднимает эту тушу в воздух. От неожиданности я чуть не попал под удар когтистой лапы. Уроки боя с драконой не прошли для меня даром. Резкое падение вниз до земли, перекат. В точку приземления удар когтей. Монстр необычайно быстр. Даже в ускорении сложно с ним состязаться. Необходимо еще ускориться. Времени на размышления практически нет. Все происходит на одной интуиции. Пока я уворачиваюсь от ударов монстра, наращиваю темп. Пришла идея действовать, как с самолетом. Для достижения скорости нужна была подкачка из всех уровней магии. Сейчас я пытался сделать то же самое, только магия из всех доступных мне уровней направлялась для ускорения. Моя задумка оказалась верной, я ускорился еще в два раза. Теперь я по скорости не уступал монстру. Успеваю отбивать атаки мелких тварей, нападающих со спины, размером с собаку, но больше похожи на жуков. Первый удар, мой меч рубит по лапе монстра. Звук в ускорении придет с запозданием, но лезвие скользит по когтю, не нанося урона. Прыжок за спину твари, взмах крыльев с ускорением магии, мое перемещение на очень большой скорости. Монстр, при всей видимой неуклюжести, успевает развернуться, почти. Этого почти хватило, чтобы мой меч рубанул по боку твари, самому приходится уворачиваться от когтей. На месте моего удара легкая царапина. Это плохо, очень плохо. Такими темпами я буду убивать монстра очень долго, а рядом еще куча существ, с которыми нужно разделаться. Тварь с разворотом делает бросок в сторону орка. Мой удар, нанесший царапину монстру до лампочки. Зато страшный коготь рубит орка на две части. Мой щит не смог остановить ужасных когтей. До моих ушей доносятся звуки боя. Хрустальный звон ледяных кворков, сухой хруст хитиновой брони и чавкающий от плоти других чудищ. Мое оружие способно их убить, только силы не равны. Нас мало, очень мало. Вливаю еще энергии в мечи и защиту моих союзников. Для этого пришлось отскочить от монстра. Открывается портал, из которого появляется Регрира, сходу врубаясь в схватку. Мне показалось, что монстры на мгновение немного опешили. Не мелочь, а мой противник и вульвы. Дракона сразу кидается на крупную тварь, но я останавливаю ее. Нет, он мой. Серый, это Харпан, даже мне трудно с ним справиться. Приходит ответ. Он мой, рычу я в магическом плане. Дракона, поняв, что меня не переубедить, принимается за другие цели. С ее появлением наши шансы значительно возрастают. Крылья, когти, хвост, магия, скорость. Этот смертоносный набор врубается в массу врагов, нанося значительный урон. Мелочи теперь не до меня, я продолжаю атаки на Харпана. Он попытался кинуться в сторону драконы, но я словно надоедливая муха отвлекал его на себя. 4 пореза на нем не дают ощутимого результата. Нужно усилить напор, только как? Идиот, конечно, магически, маг я, в конце концов, или кто? Прямо в воздухе создаю острые, 30-сантиметровые ножи по типу моего клинка. 20 ножей, появившись в пространстве, летят к монстру. Расплата за мгновение концентрации приходит сразу. Коготь Харпана царапает мою лодыжку. Что твоя царапина демону? Ты умрешь, тварь, проносится в голове мысль. Моя или демона я различить не могу. Боевая трансформация гасит удар, но немного черной крови выступает на порезе. Мои ножи врезаются в тварь, но без особого успеха. Несколько застряло в броне, большая часть отскочила. Зато Харпан теперь окутался мутноватой пленкой. Уход от удара, хвост дракона цепляет тварь, отвлекая от меня на мгновение, позволяя разорвать дистанцию. Новый сформированный нож застревает в защите монстра. Его защита из магии неизвестной природы. Нужно попробовать вытянуть из него магию, как тогда в камере. Щуп к Харпану, перекачка энергии по всевозможным каналам на себя, точнее через себя в пространство. Магический уровень Харпана очень высок, моих каналов не хватает, чтобы ощутимо его ослабить. Слишком серьезный противник для моего магического уровня. На поляне открываются новые порталы. Фалкон с парой бойцов, кидаю защиту на них и оружие. Мои орки с наставником, на них тоже защита и усиление. Наши шансы заметно возрастают. Мне нужно нападать на Харпана, должен быть выход, я должен его убить. Открывается еще портал, на поляну прибыли мои демоны в полном составе. Лишь скользнув по мне взглядом, врубаются в схватку. Защита с усилением на них, увернуться от когтей. Я с Харпаном больше находимся в воздухе, чем на земле. От земли мы лишь отталкиваемся, чтобы снова сцепиться над поляной. Дракона старается редкими ударами отвлекать моего противника. Это помогает, но рисунок боя так не переломить. До меня доносятся звуки большего количества ударов. Подмога вступила в схватку. Черт, не могу пробить защиту противника. Я должен убить его сам, мои когти должны порвать врага, крутится моя мысль в сознании. Нужно пробить защиту Харпана. Для этого мне нужно, Регрира, мне нужно прикоснуться к Харпану. Буквально на мгновение. Отвлеки его на себя, только не убивай. Атака дракона переносится на моего противника. Насчет «не убивай» я мог не говорить. Регрира не может его убить, тварь на самом деле необычайно сильна. Святоши, мать их, подыграли напоследок. Харпан с яростным рыком переносит атаки на нового противника. Я для него не более чем букашка. Чудом мне удалось, взлетев над его спиной, прикоснуться к защите. Скольжение вперед в новый уровень. Ничего привычного. Нет ровного тока магии. Все какое-то рваное, бесформенное, слеплено из каких-то лохмотьев. Картина настолько чужеродна, что не хочет восприниматься моим сознанием. Оперировать магией здесь без долгих тренировок сложно. Выныриваю в реал, чтобы воткнуть меч в спину Харпану. Только мое оружие застревает в защите. Зато Харпан, мгновенно среагировав, резко упал спиной на землю. Я успел отскочить в последний момент. Толчок от земли, взмах крыльев, я над полем боя. Благодаря моей защите битва протекает на равных. Виной тому постоянный поток тварей из порталов. Порталы той же неизвестной природы, закрыть их просто не получится. Дракона сдерживает Харпана, но это может затянуться надолго. Нужно разрушить чужую магию. Ее спектр не из этого мира и не для этого мира, нужно его ликвидировать. Я теперь вижу его, вижу, что у маленьких крылышек Харпана есть магическое продолжение, вижу защиту, но как разрушить? Никакой гарантии, что у твари нет магии в другом спектре, ведь мир магии бесконечен и разнообразен. Это как радуга, только мы видим определенную часть спектра. На самом деле уровней магии безграничное множество. Мне нужно найти противовес с одному из них. Я настолько ярко представил множество магических уровней в своей голове, что мое восприятие резко поменялось. Мир вместо плоского стал объемным. Попробую объяснить, насколько изменилось восприятие. Прежде я видел несколько уровней магии и мог в них проникать и работать, скользить. Допустим, что каждый уровень – это лист бумаги, на котором можно писать. Теперь вокруг меня все пространство было завалено стопками бумаги сверху донизу. Я мог вытащить любой лист или пачку. Я могу писать на листе или ударить пачкой бумаги об стол. Это примитивное сравнение того, насколько изменилось мое восприятие. С удивлением протягиваю вперед левую руку. Мои пальцы хватают пустоту, но это если смотреть обычным зрением. На самом деле мои пальцы с черными когтями вцепляются в магию, словно в кусок пластилина. Все вокруг из магии, ухватиться за нее не проблема, если видишь, как мой кулак тянет на себя толстые магические жгуты. Я наматываю на руку огромный пласт магии, пропуская дальше в себя, затем в защиту и меч. Пространство вокруг искривляется, в небе появляются темные пятна. От разрыва целостности магического мира бьют молнии, наполняя все вокруг треском. Становится значительно темнее. Только мое тело наоборот светится ярким светом изнутри. Черное тело, светящееся изнутри, наверное, это красиво. Разжимаю вторую руку, чтобы выронить меч. Он пока мне лишь мешает. Второй рукой хватаю пространство вокруг порталов. Тяну на себя, вращая рукой. Портал не исчез, но исказился настолько, что поток твари оттуда прекратился. Я переполнен энергией, мне некуда ее сбрасывать. Перенаправляю потоки обратно в окружающее пространство. Магический план от перенапряжения звенит, как натянутая струна. Я свечусь изнутри словно солнце, во мне энергия солнца, я могу ее использовать, мне теперь доступно все. В правой руке формируется меч, он сияет чистой белой энергией. Я ускоряюсь многократно, просто скольжу в реальном мире, словно в магическом плане. Ведь, по сути, весь этот мир и есть магический план. Харпан сражается с Регрирой, магическая буря его не отвлекает. Зато на мое тело он постоянно поглядывает, не выпуская из виду. Яркий свет несет для него опасность, он это чувствует. Среагировать на мое приближение он не успевает, я перемещаюсь почти мгновенно. Мой меч рубит по лапе твари. Защита пытается сопротивляться, но та прорва энергии, что направлена в удар, сметает все барьеры. Почти без сопротивления меч отрубает лапу. Мой левый кулак продолжает наматывать магию, пропуская ее в меч. Скачек в другую сторону, удар по второй лапе. Тело Харпана падает вперед на подрубленных ногах. Теперь я медленно с наслаждением кромсаю его по кусочкам. Крылья, хвост, одна задняя лапа, вторая. Словно мясник я кружусь вокруг него, отрезая по кусочку. Наконец до меня доносится полный боли рев от первого удара. Словно бальзам на мою душу льется этот полный боли и отчаяния рев. Я продолжаю свое дело, с наслаждением впитывая агонию твари. На поляне остается лишь бесформенная гора обрубков, а хрип умирающего монстра все еще доносится до меня, согревая душу. На моем лице счастливая улыбка, я победил, я отомстил. Не всем, еще есть враги, эта мысль выводит меня из состояния эйфории. Уменьшаю скорость восприятия, чтобы оценить ситуацию. Попытавшийся вцепиться в мою ногу кворк сгорел, столкнувшись с моей защитой. Битва продолжалась с перевесом в нашу сторону. Как только я смог заблокировать порталы, исход битвы стал очевиден. Только напряжение вокруг этого места меня смущало. Изъятие такого количества энергии из окружающего пространства не происходит бесследно. Я удивлен, что не сгорел от перенапряжения. Зато здесь готова разразиться настоящая магическая буря. Вокруг поляны постепенно начинает раскручиваться смерч. Мои соратники его не видят, продолжая сражаться. Они ощущают усиливающийся ветер и видят почерневшее небо. Но то, что происходит в магическом плане, более ужасно. В образовавшиеся в результате моих действий пустоты собирается хлынуть масса энергии. Потоки энергии истекаются к поляне, чтобы заполнить пробел. Нужно срочно что-то предпринимать, иначе, я даже боюсь подумать, чем это закончится. Сбрасываю дополнительную энергию в оружие и защиту моих товарищей, но этого мало, ничтожно мало. Во мне просто прорва энергии. Я лихорадочно принимаюсь латать дыры в пространстве. Всю вырванную мною магию нужно пристроить обратно, причем по возможности быстрее. Приходится махать руками, словно пластилином залепляя бреши. Чувствую, что не успеваю. Заплаток нужно больше, гораздо больше. У меня появляется десяток виртуальных рук, которые возвращают магию в привычное состояние. У магии, оказывается, тоже есть какой-то предел, который переступать рискованно. Тянутся секунды, я работаю быстро, пока мое тело не перестает светиться. Уровень моей энергии достиг прежнего, но вокруг еще много брешей. Мне нечем их заткнуть, ведь часть магии пошла на уничтожение Харпана и блокировку порталов. Правда, положительный результат от моих действий был, зарождающийся смерч замедлился и стал заметно меньше. Но движение еще не прекратилось полностью. Даже на поляне дул шквальный ветер, ломающий деревья. Защита помогала держаться моим бойцам, но насколько долго? Чтобы еще ослабить смерч, взлетаю над поляной и принимаюсь выдергивать энергию в точках за пределами смерча. Выдернутую энергию помещаю в дыры над поляной. Это дало результат, теперь энергия течет не только сюда, но и в дыры за пределами эпицентра. Ведь здесь прорех становится меньше. Постепенно мне удается остановить смерч, но полностью остановить бурю мне не под силу. Просто не хватит времени рассеивать прорехи по площадям. Ветер вместо ураганного, ставший просто сильным, шатает деревья, срывая листву. На темном небе сверкают молнии. С минуты на минуту должен разразиться ливень. В наступившем вокруг полумраке яркими молниями сверкают мечи моих товарищей. Драконы перелетают с места на место, оставляя за собой пустые пятачки. Ветер бьет мне в лицо, вырывая из глаз слезы. Я стою над половинками моей Эльмирины. Она почти цела, лишь немножко сместились две части, совсем чуть-чуть, словно поделены красной лентой. С ее платья катятся блестки, ветер треплет ткань. Из меня словно выдернули стержень. Я еще до конца не осознаю, что ее потерял, я не здесь, не сейчас. Мои руки сжаты до боли. Когти рвут на ладонях кожу. Ветер гнет мои крылья. Я не плачу, хотя мне больно, это только ветер, всего лишь ветер. С неба падают первые, крупные капли. Платье может намокнуть. Я накрываю тело девушки защитным пологом. Красиво. Капли бриллиантов падают с платья, с купола стекает дождь. Такое сочетание смотрится красиво, лишь жуткая красная лента портит картину. Бойцы добивают последних тварей, я здесь больше не нужен. Дожди с каждой секундой усиливается, превращаясь в ливень. Соленые струи текут по моим щекам. Какой странный магический ливень. Мое тело рывком отскакивает с земли, крылья рвутся навстречу ветру. Мое тело медленно метр за метром рвется ввысь навстречу дождю. Я поднимаюсь, все выше и выше, с высотой ветер слабеет, каждый взмах поднимает меня к небу. Я не знаю зачем, но мне надо вверх, выше, еще выше. Так продолжается бесконечно долго, пока тучи не остаются внизу. Постепенно высыхают соленые капли на щеках. Крылья несут меня вверх, еще немного, еще. Только зачем, приходит запоздалая мысль. Крылья продолжают делать взмахи, а я удивленно смотрю по сторонам и не нахожу ответа. Ответа, зачем я должен быть здесь, нет. На меня накатывает слабость, словно внутри меня лопнула пружина. Меня отпускает, отпускает небо. Мои крылья сложены за спиной, тело падает вниз, набирая скорость. Я, вращаясь, устремляюсь вниз. Мое тело летит к Эльмирине, я хочу быть с ней рядом. Снова ветер рвет слезы, снова тучи и дождь, там внизу Эльмирина. Я рядом, я уже скоро. Мой взгляд видит купол, даже страшную, красную ленту под ним. Я уже близко, осталось совсем немного. Что-то бьет в мое тело, отбрасывая далеко в сторону. Это Регрира, перехватив меня лапами, отнесла на край поляны. Ее лапа на моей груди, прижимает меня к земле. Я лежу в грязной луже. По моему лицу стекают соленые капли дождя. Регрира молча смотрит на меня своими безжизненными глазами, полными магии. Так продолжается пару минут. Этого достаточно, чтобы я пришел в себя. Регрира, ты не могла бы убрать с меня лапу? Спокойным голосом говорю я. Дракона, сняв лапу, делает шаг в сторону, позволяя встать. Неподалеку стоят все, кто сражался на этом поле. Промокшие до нитки, уставшие, они все смотрят на меня, даже раненые. Шлепая ногами по раскисшей земле, иду к бойцам. Дракона осталась на месте, лишь развернулась в нашу сторону. Я остановился перед бойцами. Среди них есть раненые, прикидываю, с кого начать. Мы знали, что ты не оставишь нас в беде, Создатель. Сделав шаг вперед, демоны опускаются на одно колено. На их лицах я вижу радость и самодовольство. Мол, мы же были правы. Мне ничего не остается, как покачать головой. Я не Создатель, но демонов не обмануть. Во всяком случае, это написано на их лицах. Пусть думают, что хотят, это их право. Мне пора заняться ранеными. Начинаю с самого тяжелого. Рана от удара когтей, на пол тела. От ребер до середины бедра. Причем порез глубокий. В задумчивости провожу когтем по краю раны. Больной даже не реагирует, хотя в сознании. Я должен понять, как лечить. То, что я знал раньше, жалкое подобие медицины. Для низшего уровня магии да, но не для меня сейчас. Я не знаю, как правильно срастить рану, действую по наитию. Стягиваю края раны. В узкий порез, словно шпателем заполняю магию. Она, как пластилин в моих руках, послушно наполняет рану. Посылаю желание восстановить целостность структуры организма на этом участке. Когда магия впитывается в рану, добавляю еще несколько мазков, пока порез не затянулся. Как все просто, когда видишь полный магический спектр. Присматриваюсь к организму человека. Он весь создан из магии, просто по замыслу Создателя магия приняла определенную форму. Мне еще не все понятно, но думаю, я на верном пути. Лечение остальных раненых происходит по аналогичной схеме. Пока очередь не доходит до демонов. У Эллы небольшой порез на плече. Ничего страшного, но мне интересно. Вглядываюсь в структуру тела. Ничего необычного. Если у Харпана вся структура магии и тела отличалась кардинально, то у демонов она была такой же, как у людей. Я понимал, почему она другая у Харпана. Похоже, никто кроме меня в этом мире таких отличий увидеть не может. Но почему структура тела демонов была родственной этому миру, я не понимал. Их что пытались отсюда забрать, стерев печать Создателя? Кроме них нигде подобного не наблюдалось. Печать Создателя есть повсюду. Даже на мне печать была, точнее ее почти не было. Если у демонов она словно затерта, то у меня ее практически нет. Так, смутные клочки на грани восприятия. Вся остальная картина мира у меня складывалась в голове, кроме этой странности. Я теперь догадывался, в чем проблема с местной магией. Но что с печатью демонов, демоны вас забери, серый. У меня, кажется, сломана рука, раздался за спиной голос Эммануэль. Смотрю на руку магическим зрением. Да, внутри сломана кость. Эльфийка, заглушив боль магией, стойко держится. Заполняю больное место магией, команда на восстановление. Десяток секунд и кость в порядке. Девушка с удивлением шевелит пальцами, глядя на меня. Когда ты собиралась сказать, ты о чем? Не понимает меня эльфийка. О том, что ты беременна. У нас каждая женщина сама решает, когда рожать и от кого, заявила Эммануэль, гордо вскинув голову. Не стоило, ей этого говорить мне сейчас. Меня накрывает, толком не успев отпустить. Схватив девушку за руку, я тащу ее вперед. Проливной дождь, скользят ноги, она упирается, не понимая, что я собираюсь делать. Мое тело в боевой трансформации намного сильнее, я тащу ее по грязи вперед. Ноги эльфийки поскальзываются, но я с упорством тащу ее тело по грязи, по обрубкам твари. «Серый, мне больно», — кричит девушка, не понимая, что я делаю. Дойдя до тела Эльмирины, я рывком поднимаю тело эльфийки на ноги. Смотрю ей в глаза, указывая пальцем на тело. С черного когтя, словно яд, капает капли, наполняя им мои слова. Она сказала мне: «Все равно я не смог ее уберечь. Тебя я своими руками кинул в битву. Как ты думаешь, если бы я знал, подвергал бы я тебя и ребенка опасности?» Я даже не говорил, я рычал. Внутри меня все клокотало от обиды и боли. Глаза Эммануэль в ужасе расширились. «Серый, я не знала, что она...» Глаза девушки расширяются. «Исчезни. Просто исчезни», — попросил я. «Серый, я никуда не уйду, пока ты не про...» Я не дал ей закончить. Сонное заклинание, затем швыряю обмякшее тело в портал. Портал открыл в последнюю точку, что пришла на ум. Поляна, где похитили Бархуза. Эммануэль выдернула меня из реального мира, больно стегнув по свежей ране. Развернувшись, я иду вперед. Я не собираюсь сдаваться. Мне просто сейчас нужно побыть одному. На самом краю поляны ко мне обращается дракона. «Серый, Вильвы просят тебя поговорить с ними. Передай им дословно: пошли в жопу, не останавливаясь, я продолжаю свой путь. Тут недалеко, всего сотня километров. Лишь проклятый ветер снова рвет из глаз слезы». Глава 15. Темный лес. Бездушный голем, шагающий по лесу, это я. Стараюсь ни о чем не думать. Любая мысль тут же возвращается к Эльмирине. Я все понимаю, понимаю, что не виноват. И в то же время, не будь меня, она бы сейчас жила. Значит, виновен. Внутри грандиозное опустошение. Словно все из тела вымели, оставив пустую оболочку, в которой завывает ветер и есть слезы. Слезы имеют свойство высыхать, когда заканчивается ветер. Останутся только покрасневшие глаза. Не понимаю, что со мной. Никогда на меня не накатывали такие чувства. Сейчас с каждым разом я становлюсь все более сентиментальным, что ли. Объяснение, почему так происходит, я не нахожу. Я механически переставляю ноги, двигаясь в нужную сторону. Надо гнать из головы тяжелые мысли, но они приходят снова и снова. Я не смог уберечь любимую женщину, так, может, смогу уберечь этот мир. Что нужно сделать, я уже понял. Вопрос, нужно ли? Мне хочется понять, что произойдет, если оставить все, как есть. На этот вопрос у меня пока нет ответа. Не все кусочки головоломки сложились. Осталось совсем немного, просто нужно время. Мне уже не нужны подсказки Вильвов, мне нужно понять самому. Может, правы были демоны. Как там, в считалке говорилось, новый демон в мир придет. Здесь он магию найдет. Когда сам пути пройдет, душу демонам вернет. Сам пути пройдет. Вильвы твердили, что я должен понять. Похоже, они правы. Пока все сходится, осталось только вернуть демонам душу. Как это сделать, я не знал. Суть проблемы мне понятна, даже знаю, о какой душе идет речь. Не знаю только, что для этого нужно сделать. Создатель мог бы все исправить, но он свалил отсюда с концами. К сожалению, я не создатель. Чтобы в очередной раз убедиться в этом, создаю золотую монету. Полный доступ к магии этого мира ничего не меняет. На монете по-прежнему нет печати создателя. Возможно, благодаря новому уровню моей магии она просуществует дольше, но конец заранее известен. Зато, как красиво и яркое золото смотрится на черной ладони. Под моим взглядом золото в виде капли перетекает к когтям. Теперь мои когти на правой руке красиво блестят. Оно мне надо. Развеиваю золото, оставляя когти черными.